подморозило. Небо посинело перед рассветом. Через полчаса подадут поезд. Ох, скорее бы в кровать после бессонной странной ночи. Это 1914 год. Февраль или март. Комаровский говорил о своих планах на осень. Доктора надеются, если не будет припадка, поездка в Италию. Он развернул газету, прочел, что война объявлена, и упал. Сначала думали обморок. Нет, оказалось не обморок, а смерть.